Я могу понять, как недовольны. Алло. Я пил вчера и пел. Попросите, это разве не ваше? Да какая разве день, девушка? Похмелье, умираю. Ну что вы хотели-то? Да, мне кажется, женщина. Я женщина, не надо, женщина, мужчина. Я уже не помню, кто я. И что, похмелиться, нет? Я вчера с тобой зависал. Или Дмитрий Михайлович, хватит притворяться уже. Нормально, молотоном, отвечайте. Да это я со мной вчера зависала или нет? Я был в какой-то вчера, не помню. А в адекватном состоянии? Нет, я в похмелье. Номер телефона. Твой номер телефона у тебя есть? Алло. Здравствуйте, звонок из Сбербанка России. Могу с Дмитрием Михайловичем? Я ему не разрешаю с женщинами разговаривать. Можно его услышать или нет? Вам непонятен мой ответ, не разрешаю. Мне женщины звонят, вам звонок поступает из Сбербанка России. А вы не женщина, а голос женский. Я работник Сбербанка, можно прекратить или нет? Можно, но не буду. Вы же не женщина, значит, вы какая-то инопланетянка. Можно тем более нельзя. Типа или нет телефоном? Да нет же, говорю, не приглашу. Я вас поняла. Всего доброго. До свидания. Пока. Алло. Алло, Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Петров Александр Алексеевич зовут, компания Smart Credit, отдел взыскания, разговор записывается. По какой причине вы до сих пор задолженность не оплатили? А по какой причине вы звоните? Что значит, по какой причине мы вам звоним? Вы выкинули с реестра. Куда названиваем-то? Ну? Ну? А договор-то у вас с нами остался. Где наши денежные средства, я вас спрашиваю, Ольга Валерьевна? В соответствии с 230-м ФЗ взыскивать могут только те, кто находится в реестре. Выдавать мы не можем. А взыскивать свое, Ольга Валерьевна, мы имеем право вернуть. Понятно вам это? У вас сумма задолженности, 11 тысяч, 1 копейка. Вам не стыдно так разговаривать? Мне нет. А, Ольга Валерьевна, безработная, бедолага. Вы где находитесь? Вы где находитесь, я вас спрашиваю? Приехать хочешь, жрать нечего, вы где? Да? Где вы покажи сейчас тебе находитесь? Я тебе еда добавлю, бомжи. Смешно? Да. Смешно? Да, бомжара. Вам смешно, да. Ольга Валерьевна? Попрошайничаешь. Деньги. Без работы осталось. Мы попрошайничаем, мы возвращаем свое, да, Ольга Валерьевна. Вы должны нам денежные средства. Чмошник. Вы должны нам наши денежные средства. 11 тысяч, одна копейка. Вам так, не, вам так говорю, не стыдно разговаривать. Вам, я вам говорю, вам так говорю, не стыдно разговаривать. Придурок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок компании МФК, Центр финансовой поддержки. Вива деньги. Николай Владимирович Болотов меня зовут. Я из департамента взыскания. Привет, Коль, привет. Разговор. Чё ты? Светлана Евгеньевна. Ага. Светлана Евгеньевна, под запись разговора вы нас в компанию помните? Обращались за финансовой помощью? Под запись разговора, да, конечно, помню. Предыдущий ваш сотрудник обещал ко мне подъехать. Я его сижу и жду, как который день уже жду. 16 числа был сотрудник. Где? По адресу регистрации вашей. Был? А я его пустила? Тоже 8. Я не знаю, где вы были. Светлана Евгеньевна, почему от нашей компании вы скрываетесь? Скрываюсь? Я вас говорю, жду, да, сижу, а вы говорите скрываюсь. Как вас понимать? Плохо ждете, Светлана Евгеньевна. Плохо едете. Кобыла, что ли, не запряженная, да, да. Не подкованная? Так подкуйте ее. Светлана Евгеньевна, почему своих обязательств не выполняете? Почему? А что не приезжаешь, говорю? Кузнеца нет, что ли? А зачем вы мне тыкаете? А почему нет? Ну, нужно уважать своих кредиторов. Ну, вы же какой-то обманщик. Было трудно, мы вам помогли. Ну вот, вы я хочу деньги отдать. Удерживаете у себя, а вы не берете. Я хочу отдать, а вы не берете. Говорю, пойдите в суд, давайте в суде встретимся. А вы не хотите. То есть вы не хотите оплачивать нашу компанию, ждете суда, правильно вас понимаю? Да. И вы считаете, что суд разрешит вам не платить, Светлана Евгеньевна? Не-не, я так не считаю. Но я очень хочу все равно все спорные вопросы решить в суде. А какие спорные вопросы? А я не хочу по телефону рассказывать. Вы в суд идите, а мы там поговорим. Проблемы решать отказываетесь, правильно понимаете, Светлана Евгеньевна? Например? С вами лично, непосредственно, да. Причину можете сказать? Ну, это не важна причина. Не хотите говорить. Вы не понимаете, наверное, да, Светлана Евгеньевна, что нарушаете закон, что удерживаете наши денежные средства. А вы не суд и не судья, знаете, прямо его нарушаю я или нет. Неправда. А вы не понимаете, что, взяв чужие денежные средства, вы у себя удерживаете незаконно? Да, они у меня в заложниках, просто так не отдам. Серьезно разговаривать отказывать. Я вас услышал. Угу. Адрес регистрации проживания на молодежи. Ты сказал, что приезжали ко мне. Сбрехал. Вы не понимаете вопрос? А вы не понимаете меня вообще? Ты же начали разговор сказал, приезжали ко мне. Брехло трепливое. Этот номер телефона единственный для связи. Да у меня их еще 10, но не про твою честь их знать. Вы хамством ситуацию свою никак не улучшите. Я не хамила. Подумайте о своем поведении. Здравствуйте. Здрасте. Айман Наурзбаевна, это вы? Да. Компания МВА «Финансы», специалист административного взыскания Акимашкина Анастасия Игоревна, информирую, ведется запись разговора. Звонок по вопросу вашего долга в МИГ кредит. 308 дней позволяет себе не выполнять обязательства. 190 511 рублей обязаны внести на расчетный счет до вечера сегодняшнего дня, 17 сентября. Вопрос решили с погашением долга? Вот опять зануда с МБА. То есть мудозвонного агентства. Все звонят, пытаются взыскать. Знаете, оплату. Вы окажетесь в пролете. Как же беситесь, когда оплата, после ОО пенделя так смачно получают из досады. Чтобы не зареветь, выездной инспекции пугают. Еще один для ускорения. Слева я тебе сейчас влеплю ноги. Чтобы быстрее ты оказалась дома и в своей среде, в канализации. Имя свое кыш назовите. Отсюда. Имя свое назовите. Кыш отсюда рвай. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это агентство судебного взыскания Алексей Викторович Андреев. Разговор на запись. Угу. Ольга Ивановна, это вы? Я. Ольга Ивановна, по поводу задолженности перед моим названием. Так. Как собираетесь оплачивать? Как скоро? А почему вы называетесь агентство судебного взыскания? Ну, такое название официальное у юридической фирмы общества с ограниченной ответственностью. Я думаю, что у вас очень ограниченная ответственность и полномочия тоже. Не можете вы взыскивать судебным решением. Мы сейчас не наши полномочия обсуждаем. Я вообще еще не посмотрела, есть ли вы на сайте ФССП, поэтому надо посмотреть. Ну так вы посмотрите. Угу, да, я посмотрю. А так вы фиксируете отказ от оплаты. По какому работаете договору, я понятия не имею. Почему кредитор пока еще не уведомил, поэтому вообще с вами обсуждать ничего не буду. До 1 октября кредитор требует, чтобы долг был погашен. А я требую от кредитора, чтобы он уведомил о привлечении непонятной организации в виде вашей, да, для работы со мной по краткосрочной задолженности. Да, мне это делать не нужно. Закон его обязывает, пусть выполняет требования закона. До свидания. Далее. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Национальная служба взыскания. Меня зовут Ушаков Дмитрий Владимирович, разговор записывается. Анна Александровна, верно? Да. Так, Анна Александровна, дата рождения, могу я уточнить у вас? Можете уточнить, это я не скажу. Ну, назовите дату рождения, это в целях во избежание неточности. Не назову. Это для сохранения ваших же персональных данных, Анна Александровна. У меня важная информация, которую вы должны услышать. Если информация важная, звоните с положенного телефона, а не с номера сотового телефона 916. Я звоню вам с стационарного номера. Позвонил со мной познакомиться, сразу хочешь мой возраст узнать. Вы понимаете, что это отказ от общения, отказ от сотрудничества? И что? Это отказ предоставлять по телефону непонятному человеку, звонящему в нарушение 230-го федерального закона с неположенного номера телефона. Не надо мне говорить о нарушении закона, когда вы его в первую очередь нарушаете. Да, ну тогда вот успокойся, не нервничай, никакие персональные данные свои называть я не буду. Анна Александровна, в общем, НСВ обломайтесь, перебьетесь. Харя на лбу от счастья. Вы думаете, третий. Мы что-то потеряли, да? Вы, конечно, потеряли. Последний раз прошу. Да, упражнение. Последний раз говорю. Убейте гарнитуры об стол. Здравствуйте. У нас есть для вас важная информация. Да. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Валерьевна? А то, конечно. Михаил Владимирович Старостенков, специалист компании «МБА Финансы», пишет разговаривает. Какой ты специалист, ты пенек с глазами, специалист какой-то ты. 1600 рублей, 108 дней. В чем ты специалист? По балаболству. Лучше бы пошел на базар и мясо там рубил, а то сидишь среди баб там кукарекой. Конечно, Калуга, да агакаете, что вы агакаете? Ага, а что с тобой разговаривать-то с пеньком? Чего ты там, выездную инспекцию? Ты сразу к Критской выездной инспекции дошел? Да, да, молодец. Молодец. Чего уверен, что вам кто-то приедет на данном стадии? Ну ты жестко, тебя бабы щекочут твои, что ли? Чего, я не смеюсь, все равно это не слышите. Чего? Ладно, фу, не гони, пока. Это вам же хуже, доиграйте. Да. Ой. Мне целый специалист испугал. Такой человек, который не может только утвердиться по телефону. Слушай, ага, ты точно специалистов включил. Давай. Что мне надо еще делать? Расскажи. А ты за петуха или за пенька так подорвался? Что тебе так бесит? Алло. Да. Ваш разговор будет... Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я сейчас разговариваю с Натальей Павловной. Да. Это компания «Эверест», инспектор Медведькода Арина Руслановна, записи разговоров у нас обеста. Угу. На сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Метро Кредит». Вы не производите оплату на протяжении 113 дней. Угу. Сумма вашей задолженности на сегодня составляет 63 700 рублей. Скажите, пожалуйста, что вы предприняли для решения данного вопроса? Для решения данного вопроса я предприняла следующие действия. Я послала нахрен Дашку Белую. Я отправила в эротическое путешествие Инку Рыжакину. Так, что я еще сделала? Ленку Васильеву я отправила вообще в лес за грибами, за ягодами. Что же я еще сделала? В общем, я работу провела очень глобальную такую. А, еще Владимира Владимировича вашего я тоже, поставила на место. Он заикается теперь. В принципе, все действия, которые самые важные, которые способствовали бы оплатить, я провела. Угу. Мне очень интересно, я просто не понимаю, что вы находитесь смешного в данной ситуации. А я и смотрю, вы так заслушались, прям вообще даже не перебивали ничего. Да, ну, конечно, в принципе, я думаю, достаточно, я вам ясно, четко, понятно все ответила. Главное, зафиксируйте, что меры предпринимались. И до настоящего времени проводятся мероприятия, направленные для продолжения этих действий. Угу. Эверест будет направлен в направлении в одном, на три буквы, да. Я вас поняла, значит, я вам фиксирую отказ от оплаты. Прекрасно, что вы не так услышали, но и поняли. Аплодирую. До свидос. Получайте звонки дальше. Ага. До свидания. Куда без вас? Алло. Добрый. Меня зовут Курнаев Артур Ильич, компания «Адикалет», идет за разговором. Дмитрий Михайлович, это вы, да? Конечно. Михайлович, вам кем приходится? Ой, не скажу. Это наша с ним тайна. Тайна это ваша? Угу. А вас как зовут? Меня Инусик. Как? Инусик. Инна вас зовут, да? Угу. Вы его знакомая? Ну или да, знакомая. Или родственница? Знакомая. А здесь сейчас Дмитрий Михайлович? Я его в заложниках держу. Понятно. Вы ему передайте, чтобы он на этот номер телефона перезвонил, хорошо? Не буду. Почему? Не хочу, я хочу, чтобы он только мне внимание уделял и ни с кем не разговаривал. А где он сейчас находится? Дома. Говорю, в заложниках. Ну, это карается уголовным кодексом. Я его не похищала, он сам пришел, и вот смотри, как мурчит. Вот ты, жизнь свободы. Я ему за ушком чешу. Он балдеет. Понятно. Ладно, до свидания. Угу.